Сестра без послевкусия. Позже Игония еще несколько раз возвращалась в Альмерийскую пустыню. Прежде всего, ради фруктов. Время от времени приятно было съесть грейпфрут, лопнувший от сладости, засунуть под резец зернышко граната и почувствовать, как кислота обжигает язык без прогорклого послевкусия. И прежде всего, ради веры. Ради этой новой, цельной сестры, у которой нет трещин, залитых золотом. Фелисите с ней не ездила.